Ребусу показалось, что они движутся на восток, значит, Геффилд-сквер. Но тут они круто свернули влево, в сторону Ньютауна, и так резко пошли вниз, что Ребус чуть не пробил головой крышу. Куда, черт возьми? Если он до сих пор и был под мухой, то теперь враз протрезвел. Неужели они едут в Фетис, в главное управление? Но туда не отвозят пьяных. Там сидят Шишки, Джеймс, Корбин и его приближенные. Наверное, они свернули не к Фетису, а на Ферди-Роуд. А если так, оставался только полицейский участок Драйлоу, своего рода аванпост на северной окраине города, мрачная конура, к дверям которой они и подкатили. Ребуса вытащили из фургона и заволокли внутрь. Его глаза с трудом привыкали к яркому освещению. Участок казался пустым. Ребуса отвели в заднюю часть здания, где находились две камеры временного задержания, двери которых были распахнуты. Он почувствовал, что давление на одно запястье ослабло, кровь снова потекла по сосудам. Толчок в спину помог ему в мгновение ока преодолеть порог. Дверь с грохотом захлопнулась. «Эй!» — окликнул полицейский Ребус. «Что за идиотские шутки?» «Дружок, мы что, по-твоему, похожи на клоунов?» За дверью разразился хохот. «Спокойной ночи!» — добавил другой голос. «И не вздумай шуметь. А не то вернемся и угостим тебя нашим особым успокоительным. Верно говорю Джеку?» Ребусу показалось, что он услышал какой-то приглушенный не то свист, не то шип. Затем все стихло, и он сразу понял, почему. Они прокололись, назвав имя. Джеку. По внешности Ребус не сумел бы их узнать. Ему запомнилось только, что лица у них были то ли загорелые, то ли обветренные, но уж голоса-то он ни за что не забудет. В их форме не было ничего необычного, вот только на погонах никаких эмблем. Значит, отыскать их легко не удастся. Ребус несколько раз пнул ногой дверь, а потом полез в карман за мобильником и обнаружил, что телефона в кармане нет. Либо они забрали телефон, либо он сам выпал из кармана. Бумажник, удостоверение, сигареты и зажигалка — все на месте. Ребус присел на холодный бетонный выступ, служивший лежанкой, и посмотрел на часы. Пластиковый браслет все еще обхватывал левое запястье. Ребус принялся массировать левую кисть свободной рукой, пытаясь восстановить кровообращение. Пластик можно было бы расплавить пламенем зажигалки, но с риском здорово обжечься. Ребус закурил и попытался хоть как-то унять сердцебиение. Встал, подошел к двери, грохнул по ней кулаком, повернулся спиной, изо всех сил легнул ее. Каждый раз, проходя мимо камер временного задержания в Гейфилде и Сент-Леонарде, он слышал такие же стуки. Там, там, там, там, там. И еще обменивался с дежурным охранником ухмылочкой. Там, там, там, там, там. Надежда, как говорится, умирает последней. Ребус снова сел. В камере не было ни туалета, ни умывальника. Правда, в углу стояло металлическое ведро. На стене рядом с ним чернели засохшие мазки дерьма. Штукатурка была испещрена надписями «Законы Большого Молки», «Братки Уорди», «Все вы ублюдки». Поразительно, но в заключении здесь побывал и какой-то знаток латыни. «Никто не тронет меня безнаказанно». Тут же присутствовало изречение на шотландском. «Попробуй трахнуть меня, и я сразу же трахну тебя». Ребус снова вскочил, вдруг поняв то, что мог бы понять с самого начала. «Стилфорд! Ведь ему ничего не стоит раздобыть полицейское обмундирование и нарядить в него тех троих парней, которых он недавно предлагал Ребусу. Они наверняка следили за ним с того самого момента, как он вышел из отеля, следовали за ним от одного паба к другому, выбирая подходящее место. Улочка возле бара «Оксфорд» подошла как нельзя лучше. «Стилфорд!» — пронзительно закричал Ребус. «Иди сюда и поговорим! Или ты не только бандит, но еще и трус!» Он приложил к двери ухо, но ничего не услышал. Глазок был закрыт, окошечко для передачи пищи заперто. Ребус принялся ходить взад-вперед по камере, достал сигареты, но тут же спрятал, решив, что нужно экономить, потом передумал и вынул-таки сигарету. Зажигалка зашипела, бензин на исходе, часы показывали 10. До утра еще пропасть времени. Понедельник, 4 июля. Глава 8. Его разбудил поворот ключа в замке. Дверь, заскрипев, открылась. Первое, что он увидел, был молодой полисмен в форме с разинутым от удивления ртом. Слева от него стоял старший инспектор уголовной полиции Джеймс Макрей, взбешенный, с всклокоченными волосами. Ребус взглянул на часы, самое начало четвертого. Значит, скоро уже утро понедельника. «У вас есть что-нибудь типа ножика?» — спросил он, с трудом шевеля языком в пересохшем рту. Он показал распухшие запястья. Цвет ладони и пальцев был угрожающе неестественным. Один из полисменов достал из кармана перочинный ножик. «Как вы сюда попали?» — дрожащим голосом спросил он. «Кто находился вчера в участке в 10 часов вечера?» «Мы были на вызове», — объяснил полисмен. «Перед выездом помещение заперли». Оснований сомневаться в его словах у Ребуса не было. «И что за вызов?» «Ложная тревога. Мне очень жаль. Почему вы не кричали или как-нибудь еще не дали знать о себе?» «Полагаю, в журнале никаких записей». Наручники упали на пол, и Ребус начал яростно тереть пальцы, пытаясь вернуть им жизнь. «Никаких. А мы не проверяем камеры, когда они пустые». «А вы знали, что они пустые?» «Мы держали их пустыми на случай уличных беспорядков». Макрей внимательно осматривал левую руку Ребуса. «Может, к врачу?» «Все обойдется», — поморщился Ребус. «Как вы меня нашли?» «СМС-ка. Я поставил телефон в кабинете на зарядку, и вдруг он как заверещит. Ну, жена и проснулась. Можно взглянуть?» Макрей протянул телефон.